что в самом деле умрет, умрет и навеки останется здесь, в этом болоте. «Пусть он меня бьет», — думала Зиара, «захочет — прибьет, а захочет — приласкает». Потом она подумала, что, быть может, Куса сейчас ищет ее, а она оставила его и убежала, как будто он один был виноват в том, что случилось, что она лежит тут, в роще мертвых, а Куса измучился и не знает, где ее искать. В глубине души ей ужасно, больше жизни хотелось, чтобы Куса ее нашел и увел домой. Пусть хоть на глазах у всего света выгонит ее из рощи хворостиной, как сбежавшую гусыню. Зиара ворочила в голове эту мысль до тех пор, пока, наконец, не убедила себя, что Куса в самом деле мечется по городу, разыскивая ее. Тут она вскочила, как ужаленная, и побежала, сломя голову к дому, даже не отряхнув на себе платья. Казалось, ветер подхватил виноградники птичье пугало и несет его, играючи, невесть куда. Когда Зиара была уже близко от хижины Кусы, ею вновь овладел страх. Как она покажется Кусе на глаза, что скажет ему? Но она все же набралась смелости и заглянула в щелку. Хижина была пуста. У Зиары полегчало на сердце. Она смело шагнула через порог. Теперь она уже не сомневалась, что Куса ушел ее искать. Она присела на тахту не для того, чтобы остаться здесь, а только чтобы перевести дух на то время, пока вернется Куса. Весь долгий путь из рощи она пробежала, не переводя дыхания, и у нее затекли ноги. Рядом на тахте валялся мешок с инструментом, и Зиара поняла, почему ей было так больно, когда Куса опрокинул ее на спину. Зиара осторожно дотронулась до мешка, и мешок лязгнул, точно зарычал во сне хищный зверь. Услышав этот лязг, Зиара улыбнулась, и ею сразу овладел сон. Для нее наступила ночь. Зиара передвинула мешок к краю лежанки и положила на него голову. А Куса в эту минуту изводил последних запоздалых посетителей погребка Имано нескончаемой болтовнёй, спорил, задирал их, заставлял пить. И они терпели, покорялись, потому что боялись его. «Кто тут лучше меня?» — ломался Куса. А когда ему говорили, успокаивая, «Все мы одинаковы», распалялся и кричал во весь голос. «Вот-вот, а я что вам твержу?» Куса был пьян до беспамятства, но не оставлял чаши. Пить он, однако, больше не мог. Вино не шло ему в глотку. Он рыгал, проливал его себе на грудь и все же упрямо требовал, чтобы все выпили за здоровье его отца Филамона. Когда, наконец, удалось выманить Кусу из погребка о 40 ступенях, провожатые повернули его лицом к дому, подтолкнули, а сами разбежались в разные стороны. «Удрали! Оставили меня одного! Эх вы, чтоб вас!» — орал Куса, и, пошатываясь, брел по улицам спящего города к своей ветхой скрипучей хижине. Войдя в дом и увидев спящую на тахте Зиару, он обрадовался так, словно исполнилась давняя его мечта. Он даже сразу протрезвел, сел у нее в ногах и положил руку на круглящееся перед ним мягкое женское бедро. Зиара зашевелилась, потянулась и открыла глаза. Рядом с Кусой был другой человек, настоящий, живой, горячий и душистый, как свежеиспеченный хлеб. «Здравствуй, птичка!» — ласково приветствовал Зиару Куса. В сумраке да с пьяных глаз Зиара показалась ему ничем не хуже любой другой женщины. Но наутро, как только он открыл глаза, увидел у себя на затекшем плече обращенное к нему лицо, бледное в холодном утреннем свете, полное обожания и страха. Отвращение и злость снова овладели им. «А ну, мигом прочь отсюда!» — заорал он, и прежде чем Зиара успела встать, отшвырнул ее с такой яростью, словно бросил об стену пустой кувшин, чтобы разнести его в дребезги. Зиара с трудом поднялась с пола и, не издав ни звука, выскользнула в дверь, но далеко не ушла. Да и куда ей было деться, когда душа ее осталась здесь, в этой лачуге? Любовь вселила в нее упрямство, придала ей настойчивости. Она не забросила своих новоявленных обязанностей, по-прежнему убирала, подметала, стирала, даже варила обед. А потом, усевшись на тахте и сложив на коленях руки, дожидалась возвращения Кусы. Она не боялась побоев и не стала бы уклоняться от них, даже если бы ее забили насмерть. Смерть от руки Кусы представлялась ей счастьем, и ни разу не появилось у нее желания избавиться от этих ежедневных колотушек. Она считала, что все идет, как должно идти, иными словами, как угодно Кусе. То, чего хотел Куса, было для Зиары священно. Ее собственная жизнь не значила ничего, когда речь шла о желаниях Кусы. Что из того, что Куса бил ее? Ведь и тогда его руки прикасались к Зиаре. Что из того, что он ругал и поносил Зиару? Ведь и эта брань принадлежала Зиаре. К Зиаре обращался Куса, а не к кому-нибудь другому. Они были вместе, и не имело никакого значения, как называется это их совместное житье. А Куса, когда он возвращался домой мертвецкий пьяный, бурно радовался при виде Зиары. «Здравствуй, птичка!» — восклицал он уже в дверях и, раскинув руки, направлялся к ней. Казалось, эта женщина, так робко сидящая в ожидании на самом краешке тахты со сложенными на коленях руками, совсем не та, чья голова лежала этим утром на его затекшем плече. Эту женщину вечернюю Куса любил и радовался ее присутствию, потому что она была необходима ему, как необходима кошка в доме, который заполонили мыши. Та же утренняя вызывала в нем лишь отвращение и была лишней, как была бы лишней у лошади пятая нога.